Часть вторая. Когда штуденрату Эберхарду Штарушу пришлось заняться лечением своих зубов, над ним учинили операцию, которая касалась его нижней и его верхней челюсти, должна была исправить ему прикус. После работы над нижней челюстью врач и штуденрат договорились сделать двухнедельный перерыв. И со словом «перерыв» на раздувшемся языке штуденрат покинул кабинет врача при постепенно ослабевавшей местной анестезии. Полуосвобождение, ограниченный сроком вакуум, выигрыш времени. Вы же знаете, что вам предстоит. Отдохните немного. Когда штуденрат приближался в такси к району своего жилья, обе таблетки арантила, принятые им в кабинете врача, еще не подействовали. Он с болью вышел из такси и вставил ключ в дверь парадного. Перед домом, рядом с кнопками звонков, их было 6-8, штуденрата поджидал ученик, чтобы поговорить с ним, как порой нужно бывает ученикам поговорить со своим учителем. Срочно! При 2 градусах ниже нуля штуденрату пришлось раскрыть рот. «Не сейчас, Шербаум, я от зубного врача. Это так спешно?» Ученик Шербаум сказал: «Можно подождать до завтра, но дело действительно срочное». Он был с собакой на поводке, длинношерстной таксой. Они убежали, прежде чем я вошел в дом. Он преподает, ходит гулять, готовится, загорается надеждой, резюмирует, придумывает что-нибудь другое, приводит пример, оценивает, воспитывает. Учитель — это понятие. От учителя чего-то ждут. От учителя мы ждем чего-то большего. Учителей не хватает. Ученики садятся и смотрят вперед. Когда учителю пришлось заняться лечением своих зубов, он сказал своим ученицам и ученикам: «Пожалуйста, пощадите вашего бедного учителя. Он попал в лапы зубодеру, он страдает». Учитель как таковой. Сидит в стеклянном доме, исправляет сочинение. Учитель, распределенный по ящичкам, учитель начальной школы, учитель реального училища, штуденрат, учитель в интернате, а также учитель ремесла, воспитатель или педагог. Когда мы говорим «учитель», мы имеем в виду немецкого учителя. Он живет в еще неразмеченной, уже на стадии проекта нуждающейся в реформах педагогической провинции, задуманной при всей ее узости как нечто всеобъемлющее. Учитель — это персонаж. Раньше учитель был оригиналом. И сегодня еще у учеников слетает с языка «мучитель», когда они говорят об учителе. Как и я употребил при учениках слово «зубодер», придавая своему врачу садистские черточки. Когда мы болтали друг с другом, мы не касались ни зубодера, ни мучителя, не страдая от этих грубых ярлыков. Он сказал: «Есть, конечно, масса анекдотов, где над зубным врачом потешаются, как над современным палачом. Вечный коновал». Я сказал: «В какую бы школу или класс, в какой бы школьный двор не приходил учитель, на каком бы родительском собрании не приходилось ему держать ответ, на пути у него всегда стоит образ учителя. Учителя должны напоминать других учителей, не только таких, какие у кого-то были, но литературные образы учителей, например, доктора Виндхебеля, персонажа Клюге, или какого-нибудь учителя у Отто Эрнста, да и вообще мерилом служит так называемый образ учителя. Учитель у Иеремии Готхельфа. Нас все еще мерят радостями и горестями какого-нибудь деревенского педагога. Учитель, как сын учителя, такой, каким видит его Раабе в хронике Воробьиной улицы. Говорю вам, всех этих учителишек и Вудса, и этого чахоточного Карла Зильберлефеля, даже Флаксмана, как воспитателя, даже педагогические крохи школьного советника Поллока и захолустного педагога Карстена и гриммовского учителя Рельке и всех штуденратов, о которых говорят, что они, как филологи, всегда занимали особое положение, вихертовского штуденрата, биндинговского штуденрата, всех-всех должны мы таскать с собой, чтобы нас мерили ими. Мой был совсем другой. Мой напоминает мне А мой вы читали «Фельдмюнстер»? Поэтому я и говорю. Мои учителя, как они мне запомнились, ведут себя, если мерить их литературными или кинематографическими образами учителей, почти неправдоподобно. Как моему бедному профессору Венту тягаться с профессором Унратом? Тем более, что это он напоминал Унрата, а не Унрат его. Так запомню своим ученикам и я, с кем они будут меня сравнивать. Примечание. Доктора Виндхебеля, персонажа Клюге. Имеется в виду рассуждение о профессии учителя одного из персонажей романа «Господин Костюм» 1938-го, Курта Клюге, 1886-1940. Учителя у Отто Эрнста. Речь идет о произведениях Отто Эрнста Шмидта, 1862-1926, комедии «Флаксман. Воспитатель» и трилогии «Семпер», действие которых происходит в педагогической среде. Учитель у Иеремии Готхельфа, 1797-1854. Имеется в виду роман «Страдания и радости одного педагога», 1838. Вудс. Герой книги Жан-Поля Фридриха Рихтера, 1763-1825. Жизнь предовольного учителяшки Вудса из Ауталя. Своего рода идиллия. 1791. Карл Зильберлёфель. Учитель для бедных из романа «Голодный пастор» 1862-1863. Вильгельма Рабе 1831-1910. Захолустного педагога Карстена. Герой одноименного романа Фелицитаса Розе, Розе Фелицитас Мёрсбергер, 1862-1938. Учителя Рёльке из книги «Народ без пространства», 1926 Ганса Гримма, 1875-1959. Вихертовского Штудзенрата, учитель гимназии в книге «Дети Иеронима», 1945-1947 Эрнста Вихерта, 1887-1950. Биндинговского Штудзенрата, из автобиографической дилогии «Прожитая жизнь», 1928 Рудольфа Биндинга, 1867-1938. Врач заметил, что мне не хватает современных литературных образов учителей. Не придавайте этому значения. Зубные врачи тоже почти не встречаются в литературе, даже в комедиях. Разве что в романах о шпионах. Микрофильм в масте-протезе. Из нас ничего не выжмешь. Верно. Сегодня из нас ничего не выжмешь. Разве что какие-нибудь второстепенные роли. Мы работаем слишком обезболенно незаметно. Местная анестезия не позволяет нам стать оригиналами. При этом его реформаторские устремления казались мне весьма чудными. Как и он находил мои революционные вспышки смешными, если не вздорными. Его всеохватывающее здравоохранение — моя всеохватывающая педагогическая провинция. Два пораженных профессиональной слепотой утописта. Он чудаковатый, я вздорный. Вправду ли я таков? Неужели тот, кто учит, кто ничтожно мал по сравнению со своим учебным материалом и вынужден разделять его на кусочки, должен вызывать насмешки у своих учеников? Мои ученики усмехаются. Стоит мне подвергнуть сомнению учебник. Здесь же нет никакого смысла, только разложенный по полочкам хаос. Почему вы улыбаетесь, Шербаум? Потому что вы, несмотря на это, продолжаете преподавать. И, я почти уверен, ищете смысл в истории. Что мне делать? Уйти с уроков, встать среди школьного двора или на следующем педагогическом совете и закричать «Прекратите! Прекратите!» Я правда не знаю, что верно. Еще не знаю, что верно. Но это нужно прекратить. Прекратить. У меня на листочках записано «Я люблю этого ученика. Он беспокоит меня». Чего он хотел? С чем можно подождать до завтра? Не готов ли он, наконец, взяться за ученическую газету? Не готов ли он стать главным редактором? Шербаум часто обращается со мной снисходительно. Не надо вам воспринимать историю и прочее так трагически, ведь в весне тоже нет никакого смысла, не так ли? Может быть, я все-таки оригинал? Надо было бы пропустить его слова мимо ушей. Мой любимый ученик что-то затеял. Врачу я по телефону сказал: «Один мой ученик что-то затеял. Послушайте-ка». После урока мальчик подходит ко мне и говорит: «Я кое-что задумал. Я на это. Можно узнать, что? Может быть, эмигрировать?» Он: «Я сожгу свою собаку». Я в ответ: «Так, так». Что могло означать: «Ну, знаете». Он уточнил: «На Курфюрстендаме, перед Кемпинским. Причем во второй половине дня, когда там полно народу». Тут мне следовало отмахнуться от него. «Ваше дело, Шербаум. Просто повернуться и уйти. Что за чушь?» Но я остался. «А почему именно там?» «Чтобы показать всем этим жрущим пирожные». «Собак нельзя сжигать». «Людей тоже нельзя». «Согласен. Но почему собаку?» «Потому что берлинцы больше всего на свете любят собак». «А почему вашу собаку?» «Потому что я привязан к Максу». «Значит, жертва?» «Я называю это наглядное просвещение». «Собаку сжечь не так просто. Я болью ее бензином». «Но это живое существо. Речь идет о живом существе. Бензин-то я добуду. Приглашу прессу, телевидение и намалюю плакат. Это бензин, а не напалм. Пусть увидят. И когда Макс начнет гореть, он побежит. На столы с пирожными. Может быть, что-нибудь загорится. Может быть, тогда они поймут». «Что должны они понять?» «Ну, каково это? Сгорать. Вас убьют. Вполне возможно. Вы этого хотите?» «Нет». Я говорил с Шербаумом минут 10. Вообще-то я был уверен, что с его таксой ничего не случится. А врачу я сказал: «Как по-вашему, отнестись к этому серьезно или только сделать вид?» Он спросил, прошло ли у меня воспаление десен и заживает ли ожог на нижней губе. Затем начал поучать: «Прежде всего зададимся вопросом, почему должно что-то произойти». «Что-то должно произойти, потому что ничего не происходит. Ведь что говорит Сенека о цирковых играх? Но сейчас-то перерыв. Так надо пока что перерезать кому-нибудь глотку, чтобы хоть что-то произошло. Также может послужить для заполнения паузы огонь. Публичные сожжения никого не устрашают, они удовлетворяют похоть». «Это я скажу Шербауму. Это я скажу Шербауму. Вот и сделай. Если никто не сделает, так все и пойдет дальше. Я бы наверняка. Я еще не то делал. Когда, например, плавбаза подлодок, тогда шла война. Война всегда идет. Доводов против хватает. Хватало. Правда, я не уверен, что это сделали мы, а не ученики-ремесленники с Шихау, а не под началом Моркине, объединились в собственный союз и их пропускали на территорию верфи, потому что плавбазу ставили в сухой док. Но экипаж с нее еще не сняли, когда огонь пошел сначала по палубе, а потом перекинулся внутрь, поэтому фенрихи и кадеты пытались протиснуться в иллюминаторы, и от того, что они так кричали, их, говорят, перестреляли с баркасов. Доказать насчет нас, насчет Моркиня, ничего нельзя было. Мы делали другие дела. Но уж их-то мы действительно делали. У нас же был амулет. Мы называли его Иисус. Иисус защищал нас от огня. На школьном дворе я сказал Шербауму: «Публичные сожжения никого не устрашают, они удовлетворяют похоть». Он стоял, склонив голову набок. «Когда сжигают людей, так оно, возможно, и есть. Но вида горящей собаки берлинцы не вынесут». Моя пауза была длиннее. Вера Левант пробиралась через двор, ведя свой велосипед. «Вы, значит, твердо решили сделать это?» Она втиснула его между нами. «Представьте себе газеты, например, Моргенпост». «Ну и что?» «Это Вера. Давно известно. Это Шербаум. Скажут ведь: трус. Пусть сожжет себя, если хочет показать, что такое напалм. Только что вы утверждали, когда сжигают людей, это удовлетворяет похоть. И продолжаю утверждать. Вспомним прошлое. жестокие цирковые игры в Риме. Сенека говорит, она оборвала меня своим, ну и что? А Шербаум говорил тихо и уверенно, горящая собака — это их проймет. Больше их ничем не пронять. Они могут читать об этом сколько угодно, могут разглядывать через лупу картинки в газете, могут смотреть с близкого расстояния по телевизору. Они только скажут «погано». А вот когда загорится моя собака, пирожные выпадут у них изо рта. Преодолеть сопротивление Веру Левант. Держись, Флип. Сейчас он начнет объективизировать. Я попытался примерами исторического характера. Слушайте внимательно, Шербаум. Во время войны, я имею в виду последнюю, в моем родном городе саботажники подожгли плавбазу подлодок. Команда, сплошь фенрихи и кадеты, пытались покинуть корабль через иллюминаторы. Люди сгорали внизу, застряв тазом, ну, вы понимаете. Или в Гамбурге, например, там, когда сбрасывали канистры с фосфором, загорался асфальт на улицах, и люди, выбегавшие из горящих домов, выбегали на горящий асфальт. Вода тут не помогала. Людей закапывали в песок, чтобы не проникал воздух, но как только воздух проникал снова, они опять начинали гореть. Сегодня никто уже не может представить себе, каково это. Вы меня понимаете? Как нельзя лучше. Именно потому, что никто не может представить это себе, я должен сжечь Макса накудами, причем во второй половине дня. Наша телефонная связь. Не следует мне сообщить, куда следует? Врач попросил меня не делать этого. Да я и не смог бы. Чтобы я, да на кого-то. Да я скорее. Он подмешивал к зубоврачебным советам иронические примечания. «Будем учиться у католиков и держать уши открытыми». После урока Шербаум быстро ушел из класса. Я склонился над своими записями. Из учительской мне был виден весь школьный двор. Шербаум присоединился к группам, которые он раньше игнорировал. Потом он стоял с Верой Левант в сторонке у навеса для велосипедов. Она говорила, он слушал, склонив голову на бок. Я попытался поговорить с Ирмгард Зайферт. «Знаете, — сказала она, — иногда я надеюсь, что произойдет какое-то очищение, но ничего не происходит. Ее разрыв с местной лютеранской церковью, она относила его к началу ремилитаризации более 12 лет назад и называла своим спонтанным ответом на согласие ее церкви с созданием Бундесвера, этот гневный жест только усилил ее жажду освобождения. Сейчас должно было бы что-то произойти». Она слепо надеялась на своих 17 и 18-летних учениц и учеников. «Это новое, ничем не отягощенное поколение, поверьте мне, Эберхард, покончит с призраками прошлого. Эти мальчики и девочки хотят начать заново, а не оглядываться, как мы назад, не отставать от жизни». Тогда и теперь. Всегда она ораторствует. «Мы можем уповать на непоколебимую, но притом такую благотворно деловитую отвагу нового поколения». Что оставалось мне, как не попотчевать ее, набившей оскомину кислятиной? Поглядите вокруг. Что стало с нами? Какими трезвыми скептиками сделала нас война? Как мы хотели жить своим умом, не доверяя словам взрослых, взрослым словам? Мало что осталось от этого. У остепенившихся 35-40-летних людей нет времени вспоминать свои поражения. Мы научились оценивать обстановку, орудовать локтями, на худой конец приспосабливаться, сохранять подвижность. Только не связывать себя. Лукавые тактики, порой дельные специалисты, которые стремятся к возможному и, если не возникает неожиданных препятствий, даже достигают своей цели. Но на том и точка. Этот разговор начался в учительской и был продолжен у меня. В моем холостяцком логове, как говорит Ирмгард Зайферт. Все было на месте и слушала. Мой письменный стол с начатой рукописью, полка с кельтскими черепками, среди них римские черепки из Предейфеля, книги, граммофонные пластинки. На моем новом берберийском ковре также лежали книги и пластинки. Мы сидели, как всегда, с бокалами Мозельского поблизости на моем диване, не сближаясь ни в переносном, ни в прямом смысле. Ирмгард Зайферт говорила поверх бокала. «Я, хоть и скрипя сердце, признаю, что вы правы. Несомненно, наше поколение оказалось несостоятельным. Но не было ли это удобной отговоркой — возлагать надежды на нас, ждать, что освобождение придет с нами? Мы, принесенные в жертву, уже не могли принести жертву. Мы уже в 17 лет, отмеченные клеймом преступной системы, мы не могли повернуть историю. Мы — нет. Вот в чем состояла суть. Вот в чем она, видимо, еще состоит — повернуть историю. Избавление, очищение, освобождение, жертва. Но когда я говорил о Шербауме и его плане, она слушала рассеянно, перебирала книги и пластинки, снова раскладывала их на ковре. Она нетерпеливо ждала, пока я коротко излагал план Шербаума и возможные последствия его затеи. Затем снова завела песнь о себе и об испорченности нашего поколения. Мы вышли из строя, не успев положить первый кирпич. Теперь уже поздно. Теперь нас выметут. Кто нас выметит? Новое, еще неведомое, грядущее поколение. Когда я думаю о своем ученике Шербауме, выметут нас. Он ведь и ваш ученик, не так ли? Мусор, который остался. Когда я думаю о нем и его радикальном намерении, поймите, Эберхард, уже в 17 лет, когда я была, как вы сказали бы, правоверной козой из Союза немецких девушек, уже тогда на мне лежала печать, стояло клеймо. Тем не менее, мы обязаны помешать Шербауму. И все-таки я думала, что поступаю правильно, уничтожая в этом крестьянине врага. Чтобы Ирмгард Зайферт вконец не потерялась в своем лагере для эвакуированных детей, я переменил тему. Мы проболтали за полночь о школьных делах. Сначала о мерах поощрения и выявления способностей, затем о представительности учебной программы, не без иронии, о воспитании как диалоге, а также о новом порядке второго государственного экзамена для педагогов. Не обошлось и без обмена анекдотами времен нашего стажерства. Веселость, хотя и натужная, позволила нам посмеяться над тем или иным коллегой. Я спародировал одну из наших конференций, где речь, как обычно, шла о приобретении учебных пособий. Ирмгард Зайферт смеялась. «Да, бедные мы труженики школьного фронта». И когда мы перешли к нашей любимой теме, гамбургскому опыту объединенной комплексной школы, когда мы сошлись на том, что лишь с помощью этой структуры можно отменить устаревшие формы вступительного экзамена и перевода в следующий класс, когда мы оказались таким образом едины в своей приверженности реформам, я уже решил было, что поднял дух своей коллеги. Но, уходя между дверью квартиры и лифтом, она снова взыскала избавление. Не одолевает ли и вас время от времени это безумное желание, чтобы что-то произошло, что-то новое, еще не поддающееся словам, что-то... Пожалуйста, не смейтесь, Эберхард. Что-то такое, что нас опрокинет. Опрокинет нас всех. На листочке я записал, как робко и сбивчиво домогается своей гибели моя коллега, такая обычно холодная. Что за блажь заводить декоративных рыбок? Тщательно корми, поддерживай нужную температуру воды, приток кислорода, борись с паразитами, и все равно сегодня какой-нибудь валехвостик, а завтра какой-нибудь ёршик плавает, смотришь брюхом кверху. Гуппи пожирают собственных мальков. Отвратительно, несмотря на подсветку. Бросили бы вы эту ерунду, Ирмгард. Вы думаете, в вашем 12-м А ведут себя благовоспитаннее? Я позвонил врачу, сказал... Когда он спросил, как я себя чувствую, вполне прилично, хотя десны у меня болели, и приходилось каждые 4 часа полоскать. Затем я изложил свой план, который он назвал типично учительским, но все-таки согласился со мной и дал кое-какие практические советы по деловому скупо, как если бы речь шла о лечении корня. Он продиктовал мне по буквам адрес одного чудака с явным заскоком, которого я посетил в Рейникендорфе, в его частном собрании пожелтевших мерзостей, а также в Ульштейновском архиве и в земельной лаборатории наглядных пособий я набрал 2,5 черно-белых и цветных слайдов, которые после занятий показал Шербауму в нашем биологическом кабинете. Сначала он отмахивался. «Представляю себе, что вы для меня набрали. Все знаю». «Лишь когда я воззвал к его справедливости, вы познакомили меня со своим планом, Шербаум? Дайте же и мне, учителю, такую возможность». Он уступил и пообещал прийти. «Ну, хорошо. Чтобы вы потом могли сказать, я все перепробовал».